Я знаю этот запах. Цепной червь, которого он видел раньше в подземелье, уже проползал через другие ворота, из его страшной пасти капала черная кровь. Толпа снова начала скандировать, с восторгом ожидая, что падший демон пройдет в следующую лажу. «Слава! Слава!» Он вздохнул, полный ужаса и ненависти. «Хорошо, хорошо, ублюдки, я покажу вам славу». Глава 609. «Слава!» Санни разорвал цепного червя на части, куски плоти и лужи крови покрыли красные камни арены, словно жуткий ковер. Затем, окутанный непроницаемыми тенями, он погрузил руки в растерзанную тушу убитой мерзости и вырвал три окровавленных осколка души. Как ни странно, убийство падшего демона не составило для него особого труда. Давным-давно мастер Ран описывал этих мерзких тварей как невероятно грозных и смертоносных противников, с которыми даже он не захотел бы встретиться в одиночку. Но это было потому, что мастер Ран был человеком. Цепные черви питались металлом, и поэтому стальное оружие и доспехи были бесполезны против них. Санни попал бы в беду, останься он в человеческом теле, и большая часть его арсенала воспоминаний вдруг стала бы неэффективной. Однако теперь он был демоном, одним из порождений теней, или родственником бога теней, или во что там его превратили. Его когти, клыки и тени были идеальным оружием для уничтожения подобных мерзостей. Конечно, сражаться с существом, стоящим на один ранг выше его, было нелегко, но, усиленный тремя тенями, он сумел расправиться с огромной мерзостью без особых проблем. На самом деле, убить цепного червя было гораздо легче, чем мастера Пирса. Он даже не был ранен, по крайней мере, серьезно. Толпа притихла, потрясенная его безжалостной жестокостью, а затем взорвалась радостными возгласами. «Слава! Слава!» Казалось, они наслаждались победой над более сильным противником больше, чем всем остальным. Сумасшедшие ублюдки. Санни с негодованием посмотрел на зрителей, затем подошел к молодому пробужденному и сунул ему в руки осколки души. Юноша посмотрел на них, нахмурившись. Это осколки души, боги. Как он может быть пробужденным и не знать, как выглядит осколок? Санни мрачно посмотрел на юношу, затем кивнул и поднял одну руку к груди, сжав ее в кулак. Пробужденный колебался. «Разве ты не хочешь сам их поглотить?» Санни фыркнул, затем покачал головой. Окончательно убедившись, юноша сжал осколки в кулаке и замер, на его лице появилось забавное выражение. Какое странное чувство, неважно. Санни отдавал осколки не из альтруизма, к лучшему или худшему, молодой человек теперь был его напарником. Чем сильнее он становился, тем лучше он мог помогать Санни, как в бою, так и при использовании его аспекта исцеления. А Санни понадобится много исцеления, в этом он был уверен. После этого они перешли к пятой клетке, затем к шестой, и, наконец, к последней. К этому моменту Санни был близок к пределу своих возможностей. Обе битвы после цепного червя испытали его так, как он не ожидал, истощив его сущность, повредив его тело и сильно нагрузив его выносливость. Он был измотан и переполнен болью. Безжалостное солнце ослепительно сияло в голубом небе и заставляло болеть его черные глаза. По крайней мере, сдавливание, казалось, не обращало внимания на остров, где находился Колизей. На самом деле Санни ни разу не почувствовал, чтобы остров двигался вверх или вниз. Возможно, он имел постоянную высоту, как и святилище Ноктиса. Седьмая битва, последняя, которую им предстояло пережить сегодня, действительно, была другой. Центральная площадка арены была круглой формы, в ее стенах было шесть ворот, четверо уже были открыты, а двое все еще оставались закрытыми. На красных камнях лежали трупы нескольких ужасных существ, от луж крови вокруг них поднимался пар, а в центре всей этой сцены стояли два человека, их лица были скрыты за забралами шлемов, оба были высокими, сильными и облаченными в архаичные доспехи, их одежда была окрашена в ярко-красный цвет, как и шлемы. Один был вооружен копьем и щитом, а другой – топором и мечом. Это были верующие в бога воины, такие же, как зрители, поющие с каменных сидений большого амфитеатра. Юноша вздрогнул. Приверженцы войны, эти бешеные псы. Санни наклонил голову, не обращая внимания на беснующуюся толпу, изучая двух людей. Оба были пробужденными и, судя по виду, достаточно сильными и умелыми. Они были спокойны и серьезны, в их глазах не было даже намека на страх, вместо этого они были полны уверенности и дикой радости. Слава! Вот ради чего все они были здесь, вольно или невольно. Хозяева арены хотели, чтобы их рабы сражались за нее, но они также хотели добиться ее сами. После первичной выбраковки гладиаторы должны были каждый день преодолевать последние препятствия, убивать рабов, и рабы должны были выстоять под натиском других рабов, если они хотели жить. На самом деле все бои на арене служили одной единственной цели – предоставить поклоняющимся богу воины лучших и самых грозных противников, чтобы они могли закалить себя или умереть. Бешеные псы, в самом деле, все эти люди были сумасшедшими. Теперь Сан не был уверен в этом как никогда, однако это ничего не меняло. Он все еще должен был убить двух пробужденных воинов, если хотел выжить. Вернее, если он хотел заслужить возможность быть убитым на арене в другой раз. С низким рычанием Санни отправил одну из теней на землю. В этой схватке осознание окружающей обстановки было важнее силы. Ни один пробужденный не мог сравниться с ним в силе, если только он не обладал аспектом, сосредоточенным исключительно на этом. Но такой аспект был наименее опасным из всех, которыми мог обладать его враг. По крайней мере, его было легко понять и предсказать. Именно многогранность и непредсказуемость аспектов делали пробужденных такими опасными. Без особого шума они бросились друг на друга, почти осязаемое намерение убить пронизывало арену. Два воина сражались с огромным боевым мастерством. Оба воина сражались храбро и яростно, двигаясь как две части единого организма. Оба воина сражались с невероятной проницательностью и хитростью, оба владели ясностью, как смертоносным оружием. Воистину, они были достойны быть последователями войны, но в конце концов они оба погибли. Как они могли противостоять существу, которое могло обратить их мастерство против них самих, которое сталкивалось с такими ужасами, что большинство людей сошло бы с ума от одного взгляда на них, и которое прожило свою жизнь, нося бесчисленную ложь как мантию? Санни смотрел, как труп второго человека падает на землю, залитый кровью, свет померк в его неверящих глазах, и вздохнул. «Вот ваша слава, бедные глупцы! Какова она на вкус? Сладкая ли она, горькая ли она, или она вообще ни на что не похожа, как пустая ложь, которой она и является?» Отвернувшись от мертвецов, он посмотрел на толпу, ожидая наконец увидеть на лицах зрителей печаль и недовольство. В конце концов, он только что убил двоих из них, но его надежды были мгновенно разрушены. Люди, собравшиеся в амфитеатре, нисколько не были встревожены смертью своих собратьев. Наоборот, они были еще больше взволнованы, на их лицах сияли гордость и радость. Смеясь и улыбаясь, они указывали на него и выкрикивали одно слово, снова и снова. Только на этот раз оно было новым. Все они кричали: «Тень!» Глава 610. Разум зверя. «Тень! Тень! Тень!» Санни покачнулся, глядя на сломанный меч в своей руке. Когда он сломался, он не мог вспомнить. Это было одно из первых оружий, которое он подобрал на арене, сразу после убийства. Постойте, кого он убил ради этого меча? Мертвые лица кружились в его голове, глядя на него пустыми глазами. Их было так много, что он даже не мог сказать, принадлежали ли все они когда-то реальным врагам или просто были созданы его воображением. Нет, этот был настоящим, первый человек, которого он убил в Колизее. Это была битва, в которой он взял в руки меч. В эти дни ему было трудно что-то вспомнить. Санни отбросил сломанный меч и посмотрел на толпу, которая скандировала его имя. «Тень, точно, это был он. Да что с тобой такое, дурак, с каких это пор тебя так зовут?» Он зарычал, жалея, что не бросил сломанное оружие в кого-нибудь. Не то чтобы это принесло какую-то пользу, древние камни Колизея были пронизаны мощными чарами. Некоторые из них предназначались для того, чтобы не дать бойцам сбежать, другие защищали зрителей от их гнева. О некоторых он не имел ни малейшего представления. Все его попытки вырваться из этого проклятого места провалились. «Пока что, демон, ты в порядке?» Санни задержался на несколько мгновений, затем взглянул на Элиаса, медленно возвращаясь из странного состояния ума, в которое его повергла битва. Юноша смотрел на него со странным выражением лица, в его светло-голубых глазах пряталось опасение. За те недели, что они провели на арене, сражаясь со всеми видами чудовищ, как кошмарных, так и человеческих, юноша заметно окреп. Все эти осколки души не пропали для него даром. Его способность к исцелению стала намного сильнее, а его мастерство воина расцвело. Его лицо тоже изменилось, став исхудалым и угловатым, почти взрослым. Ваду не было другого выбора, кроме как быстро повзрослеть. Боль от недостатка захлестнула Санни, окончательно разрушив его странный транс. Он стиснул зубы и кивнул. «Ну, хорошо, в последнее время ты ведешь себя странно. У меня осталось немного эссенций, так что позволь мне исцелить тебя, пока нас не отвели обратно в клетки». Санни позволил юноше подойти и активировать свою способность аспекта, уставившись на только что убитого ими приверженца войны. Этот был не из простых, этот ублюдок почти оторвал ему одну руку. В последнее время работорговцы, с которыми они сражались, становились все сильнее. Что-то не так, Санни не думал о них, он думал о своем собственном состоянии. В начале всего этого он был в очень плохом состоянии. День за днем он сражался на арене, получая ужасные раны и избиваемый раз за разом, только чтобы как-то выжить и быть брошенным обратно в клетку. Поначалу он сохранял бодрость духа, несмотря на весь ужас своего положения. Он продолжал думать и изучать окружающую обстановку, ища способ спастись. У него все еще была надежда, но через некоторое время, когда ничего не помогало, груз боли, мучения и безнадежности становился все тяжелее и тяжелее, а потом еще тяжелее. Семя отчаяния опустило корни в его душе, и, попав туда, оно неудержимо разрасталось, угрожая разорвать его на части. Санни не сломался, но ему пришлось искать способ выжить на арене, не теряя каждый раз по кусочку своей плоти, чтобы оттянуть время, пока не представится возможность сбежать. Он нашел этот способ в танце теней. Идея долгое время хранилась в глубинах его сознания, но только сейчас, столкнувшись с этим раздирающим душу отчаянием, Санни вызвал ее на свет. Он решил расширить сферу применения своего боевого стиля и включить в него не только людей, но и кошмарных существ. Результат был ошеломительно успешным. Вооружившись телом демона, Санни с удивительной легкостью проник в самую суть того, как эти безумные мерзости ведут себя в бою, как они используют свои чудовищные тела и мерзкие способности, чтобы рвать, опустошать и уничтожать все на своем пути. А потом он украл ее. У него тоже были когти, у него были клыки и рога, в его сердце тоже пылала ненависть и жестокость. В конце концов, не так уж важно иметь тело демона, нужна была готовность меняться так, как он думал. Почему он не мог научиться у этих существ опустошать, разрывать на части и уничтожать? Он так и сделал, и постепенно его показатели на арене начали улучшаться. Возможность быть в роли тени кошмарных существ не только улучшила его стиль боя, но и сделала их более предсказуемыми, а значит, менее опасными. Конечно, задача была не из легких. На самом деле понять, как сражаются испорченные и какие импульсы ими движут, было в некотором смысле гораздо сложнее, чем расшифровать даже самый сложный стиль боя. Их разум был извращенным, причудливым и чуждым всему, что он когда-либо знал. И все же ему ничего не оставалось делать, кроме как тренироваться, как будто от этого зависела его жизнь. Потому что так оно и было, и в конце концов его усилия принесли плоды. Санни не мог точно вспомнить, когда именно он совершил прорыв, но в какой-то момент он обнаружил, что стал гораздо лучше понимать кошмарных существ. С этого момента его мастерство в танце теней, которое застопорилось после турнира в сновидении, наконец, снова начало продвигаться вперед, причем с пугающей скоростью. Теперь Санни мог использовать танец теней, чтобы принимать форму и облик всех своих врагов, по крайней мере, мысленно, и таким образом знать, как они попытаются его уничтожить. Зная это, он мог предвидеть и убивать их в первую очередь, одного за другим, день за днем, неделя за неделей. И вот он здесь, едва помнящий, кто он такой. Пока Ильяс залечивал его раны, Санни смотрел на мертвого приверженца войны, все глубже и глубже хмурясь. «Неужели я становлюсь кошмарным существом?» От этой мысли по его позвоночнику пробежала холодная дрожь. «Как вообще можно стать испорченным?» Некоторое время спустя, вернувшись в клетку, Санни испуганно уставился в темноту. Это была не та опасность, которую он ожидал встретить. Брошенный в ужасную мясорубку арены, он был настолько сосредоточен на выживании в страшных боях, что возможность того, что его самого уничтожат, кусочек за кусочком, не приходило ему в голову. Что именно с ним происходит? Санни уставился на несокрушимые прутья своей клетки и вздрогнул. Проклятие! Мне очень нужно выбраться отсюда. Но как? Все это время он пытался сбежать, но у него не было даже намека на шанс. Проклятый ошейник на его шее гарантировал, что он никогда не сможет покинуть Колизей. Его черные глаза сузились. «Нет, нет, я должен продержаться еще немного. Это безумие не может длиться вечно. Оно просто не могло продолжаться. Половина клеток в подземелье уже опустела. Их обитатели были убиты на красных камнях арены. У приверженцев войны постепенно заканчивались рабы для убийства, а когда их число слишком уменьшилось, и остались только самые свирепые и смертоносные монстры. Что-то должно было случиться, не так ли?» Холодное чувство отчаяния захлестнуло его разум. «А что если нет?» «П.П. Приверженцы войны-работорговцы, как я понял». Глава 611. «Бессмертные лорды». Через некоторое время, окутанный темнотой, Илиас вдруг заговорил, обращаясь к Санне в своей обычной односторонней манере. За последние недели у молодого пробужденного появилась привычка иногда разговаривать со своим демоническим напарником, хотя пугающее существо не могло ответить ему ничем, кроме случайного кивка, покачивания головой или безразличного пожатия плечами. Разговор с тенью был не слишком похож на полноценный диалог, но, возможно, это была одна из немногих вещей, которые сохраняли его рассудок. Сан не мог понять, почему юноше пришлось это сделать, ведь его собственная неспособность говорить была одной из тех вещей, которые сводили его с ума, которые лишали его еще большей части человечности. «Эй, демон, как ты думаешь, это правда о деревянном мече?» Сан не пристально посмотрел на юношу, затем пожал плечами. У него не было мнения на эту тему, поскольку он не знал, что такое деревянный меч. Илиас вздохнул. «До того, как приверженцы войны захватили нас, я слышал об их жестоких испытаниях. Каждый житель дома слышал, честно говоря, ужасы Красного Колизея. Это то, что каждый родитель рассказывает своим детям, чтобы заставить их вести себя хорошо». Он замолчал, а затем продолжил через некоторое время. Его голос стал ровным. «Но они также говорят, что есть способ сбежать из этого ужасного места. Если человек достаточно храбр, если он достаточно праведен, то в конце концов ему дадут деревянный меч, и он получит право сражаться за свою свободу». Санни слегка сдвинулся с места, наклонив голову. «Какая милая сказка! Бедный ребенок обманывал себя, если думал, что верующие в Бога войны просто отпустят их. Храбрость, праведность – эти понятия были чужды безумным фанатикам. Вернее, они понимали все это по-другому. Санни провел достаточно времени, наблюдая за воинами, или приверженцами войны, как называл их Илиас, чтобы понять, что они не были злыми людьми или, по крайней мере, не считали себя таковыми. Их мировоззрение было извращенным и безжалостно жестоким, но более или менее простым. Они верили в борьбу и славу. Чтобы достичь славы, нужно было бороться, и сама борьба была самой славной вещью. Вот почему они были счастливы и радостны, наблюдая, как их новый фаворит, тень, прокладывает себе путь через арену, неважно, кого или что он убивает, кошмарных существ или их собственных друзей и семью. Потому что умереть, сражаясь с непреодолимым врагом, было высшей формой славы. Умереть от его руки было привилегией и проявлением добродетели. Единственное, что было более праведным, чем быть убитым более сильным врагом, это убить этого врага самому. В своем сознании воины рассматривали то, что они делали с рабами, не как жестокую несправедливость, а как благодетельный дар. Рабов не заставляли убивать друг друга ради развлечения толпы. Вместо этого им щедро давали шанс идти по пути праведности и стремиться к славе. Вот почему Санни не думал, что кому-то из рабов когда-нибудь будет позволено выйти за пределы Колизея. Это было бы величайшим грехом, постыдным проступком, который приверженцы войны в своей извращенной благосклонности никогда бы не совершили над своими пленниками. Для них это было бы самой гнусной формой жестокости. Чертовы психи! Санни не был уверен, что все последователи бога войны были такими странными. На самом деле, он был уверен, что эта кровавая секта родилась здесь, в королевстве надежды. Рабы, которых он встретил в первом кошмаре, поклонялись тому же богу, но они совсем не были похожи на этих фанатиков. Королевство Надежды было очень странным местом, если судить по тому немногому, что он узнал из слов Илиаса. Теперь Санни знал, что его отправили в период времени примерно через 1000 лет после уничтожения настоящего королевства Богом Солнца. Теперь от него осталось только название. Люди, населявшие эти земли, даже не знали, кто такая демон желания на самом деле, только то, что она была наказана богами и заключена в башню слоновой кости. П.П. Если я не ошибаюсь, судя по последующим главам, то изначально так называли демона Надежды. Еще мы узнали, что это она. Королевство Надежды отвечало за ее охрану, но потом бог Солнца разрушил королевство, и таким образом демон желания стал демоном Надежды. Можете предлагать свои варианты, ибо я мог запутаться, или же автор занимается хренью и путает имена, как сделал в 612 главе. Вместо ткача написал погода. Вот сиди и гадай. И что их долг? Охранять ее тюрьму. В этой обязанности народ королевства возглавляли 7 лордов. Вернее, 5, поскольку двое уже погибли. Сама башня Слоновой Кости еще не была отделена от остальных островов и оставалась в центре региона, окруженная большим городом, прекрасным городом воздушных мостов и белых акведуков, который, как он видел, возродился из пепла в начале кошмара. Там находился дом Элиаса. Город Слоновой Кости был населен последователями бога Солнца и находился под защитой двух из оставшихся 5 лордов. Запад региона принадлежал второй по численности фракции Королевства Надежды, последователям войны, и именно здесь имел несчастье оказаться Санни. Он видел статуи бога войны тут и там на арене, хотя они и не походили на те, что он видел на странном острове, через который протекала круглая река. Все эти статуи бога войны, а также жизни, прогресса, технологий, ремесла, интеллекта и человечества изображали его могучим воином в тяжелых доспехах, с окровавленным копьем и треснувшим щитом. Воинов также возглавлял один из лордов, прекрасная жрица войны, которую звали Салвейн. Ослепительная красавица была одной из правительниц королевства Надежды. Последователи бога войны и бога солнца, казалось, находились в конфликте друг с другом, как и возглавляющие их лорды. Именно так Элиас и его семья оказались схвачены и приведены на арену, чтобы служить рабами, сражающимися в испытаниях. Оставшиеся 2 лорда были нейтральны и не имели никакого значения, поскольку их фракции были гораздо меньше и не обладали реальной властью. Один из них жил далеко на севере, а другой – где-то на востоке. Элиас мало что знал о них, да и Санни тоже. Он знал только, что эти 5 лордов, без сомнения, были вечными оковами, упомянутыми в описании несокрушимой цепи. Бессмертные тюремщики, созданные Богом Солнца, чтобы держать Надежду в ее башне, прикованной, навечно. То, что когда-то было его подозрением, теперь превратилось в уверенность. Было слишком много улик, некоторые из которых он собрал еще до того, как отправился в Семя, а некоторые почерпнул из слов молодого человека. И может быть, только может быть, эти знания помогут ему обрести свободу. Глава 612. Красный Колизей. Деревянный меч. Сражаться за их свободу. Санни слегка сдвинулся, отчего его клетка покачнулась, и взглянул на Элиаса. Юноша больше не был настроен на разговор и просто тихо сидел, глядя в темноту. В его словах было что-то, какой-то намек на смысл. Санни отчаянно пытался уловить этот смысл, но почему-то его мысли все время возвращались к статуям бога войны. Он видел 2 изображения этого грозного божества в королевстве Надежды. Одно представляло собой воина в тяжелых доспехах, держащего окровавленное копье и потрескавшийся щит. Оба, предположительно, символизировали войну и сражение, а другое – женщину в звериной шкуре, держащую в одной руке копье, а в другой – бьющееся человеческое сердце. Копье символизировало ее господство над войной, технологией, возможно, ремеслом, а сердце, ее связь с жизнью и человечеством. Почему эти статуи были такими разными? Санни все еще был измотан после яростных битв прошедшего дня, его мысли были медленными и лихорадочными, как часто бывало в эти дни. Разозлившись, он потер лицо, а затем поцарапал его острыми когтями, рассекая кожу. Боль смыла туман, окутавший его разум, и на несколько минут позволила ему ясно мыслить. Алтарь войны, так Салвейн назвала остров, на котором стояла первобытная статуя богини жизни. И это было правильное слово. Это изображение божества казалось гораздо более первобытным, звериным, древним. Сама статуя тоже казалась невероятно древней. Гораздо древнее, чем статуи могучего воина. На самом деле, она казалась такой же древней, как и сам Красный Колизей, а может и старше. Достаточно древним, чтобы быть созданным до того, как Королевство Надежды было разрушено и превращено Богом Солнца в цепь плавучих островов, как это было сегодня, и будет через 1000 лет в будущем. Зачем Королевству Надежды памятник одному из богов в его владениях? Сама идея была не такой уж странной. В конце концов, боги и даймоны не всегда находились в состоянии войны. Принц подземного мира хранил в своей башне святыню богини Черного Неба, бога бури, несмотря на то, что позже она стала его смертельным врагом. Так что этот вопрос был не важен, важно было то, что Санни почему-то не мог перестать думать о статуе, такая же древняя, как и сам Красный Колизей. Внезапно Санни наклонил голову, а белый амфитеатр и арена, которую он окружал, тоже были заброшенными остатками настоящего королевства надежды. Он осознал этот факт некоторое время назад, частично потому, как они выглядели, а частично потому, насколько глубокими и древними казались некоторые тени, прятавшиеся в углах подземелья. На самом деле, Санни подозревал, что театр не всегда был ареной для сражений. Он напомнил ему гигантскую каменоломню у истоков Полых гор, где 7 героев Забытого берега добывали камень для строительства могучих стен своего города, и сам Багровый шпиль. Город Слоновой кости тоже должен был быть построен из чего-то. Значит, и здесь когда-то была такая же каменоломня, служившая источником белых камней для строительства воздушных мостов и акведуков. Позже это место превратили в театр, а еще позже приверженцы войны захватили этот театр и превратили его в арену, пропитав древние камни таким количеством крови, что они стали красными. Его черные глаза сузились. Это оно, это должно быть оно. Все это время Санни мучил один парадоксальный вопрос. Вопрос, который был крайне важен для его попыток обрести свободу. Если это была эпоха, когда заклинание кошмара еще не существовало, то как Салвейн смогла посадить его на цепь, которая способна разорвать его связь с заклинанием? Ошейник был простым куском зачарованного металла, без замка или какого-либо другого способа открыть его. Его почти невозможно было повредить или уничтожить, но само зачарование было не очень сложным. Санни чувствовал, что это так, однако оно связывало его с огромными и невероятно мощными чарами самой арены. Эти чары использовались приверженцами войны для поддержания клеток, предотвращение побега рабов любым способом, мирским или магическим, и обеспечение их поведения во время транспортировки на арену и, очень редко, обратно. Его неспособность связаться с заклинанием почти казалась побочным эффектом этих мер. Но что вообще может помешать заклинанию, тем более случайно? И вот теперь ему казалось, что он нашел ответ. Если Красный Колизей действительно не был построен приверженцами войны, а только узурпированными, то все действительно было предельно ясно. Это могло быть колдовство другого даймона. Если демон желания была первоначальным создателем театра, то чары, оставленные ею, вероятно, справились бы со своей задачей, испортив заклинание, сотканное из нитей судьбы ее старшим братом. Санни сдвинулся, вцепившись в прутья клетки. Внезапно мощная эмоция вспыхнула в его груди, наполняя его мышцы новой силой, а разум – отчаянной решимостью. Надежда. Это была надежда. Он больше не думал о ней как о яде. Нет, все было наоборот. Мощнейшее противоядие. Если заклинание было создано ткачом, а мешающее ему зачарование – надеждой, если все это было результатом столкновения двух видов демонического колдовства, тогда почему он, как обладатель демонического наследия, не мог сделать что-то, чтобы разрешить это столкновение? Конечно, Санни ничего не знал о плетении магии, но он также ничего не знал и обое о том, как жить и сражаться в теле настоящего демона. Если в чем он и был хорош, так это в познании нового, ну и во лжи, и в выживании. Посмотрев на окружавшее его жуткое подземелье новыми глазами, Санни изучил его древние каменные стены и нахмурился. Итак, как же нужно было начинать учиться колдовству? Глава 613. Школы колдовства. Оставалось несколько часов до того момента, когда их снова поведут на арену. Санни пристально смотрел на стены подземелья, словно надеясь выведать какие-то секреты у древних камней. Но что он мог увидеть? Это были просто старые камни. На их поверхности не было ничего интересного, как и под ней. Через некоторое время Санни глубоко вздохнул и снова сел, стараясь устроиться как можно удобнее в тесной клетке. Затем он отключил свои органы чувств, отгоняя от себя присутствие бесчисленных мерзостей, окружавших его, вонь тюрьмы, боль в измученном теле, все, что отвлекало его от размышлений. Что я знаю о колдовстве? Это был сложный вопрос. Даже само слово было обманчивым. Люди его мира использовали его для описания любого аспекта, способного нанести прямой урон противнику, в отличие от усиления боевых способностей пробужденного, особенно тех, которые могли делать это на расстоянии. Но это было не то, что нужно Санни. Нет, его интересовали не те способности, которые существовали в привычных рамках сверхъестественных сил, а сами средства, использованные для создания этих рамок, или, по крайней мере, те, которые существовали за пределами царства аспектов. Это, по его мнению, и было настоящим колдовством. Но есть разные виды такого колдовства, какие из них я уже наблюдал. На ум пришли три. С первым он был знаком лучше всего, плетение, которое, по его мнению, было колдовством самого ткача. Из него было создано само заклинание, а также все магические предметы, которые заклинание дарило пробужденным, воспоминания эха. Это была магия, которую знали все люди, и большинство верило, что это единственный вид магии, который существует. Однако Санни уже узнал, что колдовство не является синонимом заклинания, и что существуют способы создания магии, отличающиеся от плетения. Впервые он увидел это в эхо святой, у которой под обычным узором бесплотных нитей скрывались остатки гораздо более примитивного плетения, прежде чем он превратил ее в тень. Позже он столкнулся с тем же типом чужеродного плетения в стенах Эбеновой башни. Этот вид колдовства принадлежал принцу подземного мира, младшему брату ткача. Сходство между ними трудно было не заметить, но Санни не знал, кто из даймонов кого скопировал, ткач ли усовершенствовал колдовство, созданное его братом, или младшее дитя неизвестного взяло за основу метод колдовства старшего. Судя по этим двум видам колдовства, легко было предположить, что все они связаны с каким-то плетением. Однако такой вывод был бы неверным. Санни знал это благодаря третьему виду магии, с которым он столкнулся. Чудесное творение бога солнца, обсидиановый нож, который он взял с белого алтаря святилища Нактиса перед уходом в храм ночи и который теперь покоился, недоступный, на дне заветного сундука. Черный нож не скрывал под своей поверхностью никаких плетений, вместо этого он был полон ослепительного сияния, словно охватывая безбрежный океан сущности души, с единственной нитью судьбы, помещенной в первозданный свет, который бесконечно складывался сам в себя и образовывал бесконечный круг. Это было колдовство бога солнца, если вообще чудо, сотворенное божеством, можно назвать колдовством. В любом случае, обсидиановый нож, а затем и деревянный, которым он убил Салвейн, доказывал, что не обязательно основывать свою магию на каком-то плетении. Это был просто уникальный способ, которым воспользовался ткач, а за ним и его брат. Значит, колдовство надежды тоже могло быть совершенно уникальным. Запертый в железной клетке, Санни нахмурился. Как он должен был искать то, что могло выглядеть как угодно? Если подумать, был еще один вид колдовства, с которым он столкнулся. Вернее, несколько разных, объединенных одним методом создания. Руническая магия. Впервые он увидел ее под разрушенным собором мрачного города, в маленькой комнате, где труп в маске ткача был прикован цепями внутри разорванного круга. Этот круг был вырезан на каменном полу, окруженный бесчисленными символами, которые Санни не узнал. Врата в багровом шпиле тоже были окружены кругом из рун, а также каменная арка на последнем уровне Эбеновой башни и соединенная с ней арка, расположенная в красивой белой беседке на острове Слоновой Кости. Еще одним местом, где он встречал колдовские руны, был храм ночи. Там они были либо начертаны кем-то из клана Валор, либо, по крайней мере, найдены и использованы ими. Итак, в общих чертах он был знаком с тремя видами колдовства. Одним из них было плетение заклинания, а также его разновидность, используемая принцем подземного мира. Другой – божественные чудеса бога солнца, которые он даже не мог понять. И последний был основан на надписях рун и, похоже, использовался в основном людьми, здесь, в Королевстве Надежды, и на соседнем забытом берегу. Хах, однако было небольшое несоответствие. Почему портал в Эбеновой башне был создан с помощью рунической магии, а не примитивного плетения, как все остальное здесь? Может быть, потому, что портал на острове Слоновой Кости был соединительным. Ведь принц подземного мира построил башню в низшем небе намного позже, чем Надежда построила свою. На самом деле, он сделал это уже после того, как его сестра была заключена в темницу, чтобы собрать божественное пламя, уничтожившее ее домен. Вполне логично было бы использовать руническую магию для вторжения в уже существующую систему порталов, которая была основана на ней. Значит, возможно, Надежда была источником рунической магии, или, по крайней мере, ее пользователем. Санни вздохнул, чувствуя себя измотанным и уставшим, затем закрыл глаза. «Пепе, я тоже это чувствую». Ему нужно было хоть немного поспать, чтобы дать телу и разуму отдохнуть перед завтрашними сражениями. Особенно теперь, когда ему предстояло не только выжить в них, но и делать это, одновременно разыскивая по всей арене любые признаки скрытых рун. Глава 614. Холст надежды. Новый день принес с собой новую порцию боли, лишения и отчаяния. Санни и Элиаса вытащили на арену, и тот же вознесенный приверженец войны вел их за цепи, прикрепленные к ошейникам. Санни споткнулся и уперся взглядом в широкую спину мужчины. Тюремщик был невероятно высок для человека, его рост превосходил даже рост теневого демона, в которого сейчас вселился Санни. Его фигура была величественной и мощной, ощущение ужасающей силы исходило от него почти физическими волнами. Апостол войны носил все те же поношенные кожаные доспехи и рваную красную мантию, его черты лица были скрыты за глубоким капюшоном. За все эти недели Санни ни разу не видел его лица и не слышал, что бы он говорил. Большой клинок на спине вознесенного воина тоже выглядел по-особенному. Он определенно был зачарован очень сильной магией. Теперь, когда Санни обратился мыслями к природе колдовства, он молча изучал линию рун, начертанных по краю тяжелого оружия. Опять руническая магия. Это имело смысл, как еще эти древние люди могли зачаровать свое оружие. Они же не могли полагаться на воспоминания и плетение заклинаний. Тем не менее, магическое оружие в Королевстве Надежды встречалось гораздо реже, чем в мире бодрствования. Большинство пробужденных сражались на арене либо с обычным оружием, либо с наделенными слабыми, примитивными чарами. Это было далеко от тех мощных воспоминаний, к которым он привык, хотя Санни не знал, была ли это природа этой эпохи или просто еще один признак вездесущего регресса, который, казалось, царил в том, что осталось от Королевства Надежды. Все здесь казалось запущенным, изношенным и на грани развала. Весь регион явно находился в упадке, и так было уже некоторое время. Изучая руны на огромном клинке, он также заметил, что на нем появилось несколько новых зазубрин. На кожаных доспехах молчаливого гиганта тоже было больше царапин, чем раньше. Казалось, что вознесенный сам участвует в боях на арене. Похоже, мне тоже придется сразиться с этим чудовищем. Наконец, перед ними появились ржавые железные ворота, сквозь решетку которых струился слепящий солнечный свет. Гул голосов толп эхом отражался от каменных стен, омывая его, словно проклятый прилив. Ворота распахнулись, и с их ошейников слетели цепи. Санни и Элиас вошли в первую коробку для убийств и смотрели, как их противники выползают из такого же туннеля. Молодой пробужденный поднял свое оружие, короткое копье, сделанное из длинного витого рога, и выдавил слабую улыбку. «Удача, удача сегодня на нашей стороне, демон. Эти существа называются буровыми. На твердом камне их главное преимущество пропадает. Только не дай им проглотить тебя». Санни зарычал, а затем с ревом бросился вперед. «Тяжело. Сегодня будет тяжело». Он был вынужден использовать танец теней, чтобы заглянуть в души кошмарных существ, хотя и подозревал, что слишком частое занятие этим грозит разрушить его и без того неустойчивый разум. Ему также пришлось сосредоточиться на поединке и тщательно изучать древний театр в надежде обнаружить следы колдовства Надежды. Это было почти как его первые тренировки со святой, когда ему приходилось противостоять неразговорчивому монстру и одновременно следить за ее тенью, чтобы расшифровать секрет ее танца. Проблема заключалась в том, что в те времена он в большинстве случаев оказывался избит святой до полусмерти. Теперь же он не мог допустить такого поражения. Санни обрушился на отвратительных буров, которые выглядели как мешки с луковичной плотью, в которых зияли гигантские круглые пасти, и попытался уничтожить мерзость, не будучи съеденным заживо. Первая схватка прошла, и наступило время второй, затем третий, а потом и четвертый. Санни сразил злобных буров, затем существо, похожие на гигантский ходячий скелет, кости которого были зелеными и твердыми, как гранит, затем рой чудовищных муравьев, покрывших пол арены, словно ковер, а затем существо, похожее на сочащуюся гору болотной жижи, из которой торчали длинные, острые как бритва стальные серпы. Его тело было разорвано, изрезано, раздавлено и искусано. Элиас исцелил самые ужасные раны, но остальные остались, не заслуживая того, чтобы на них тратили драгоценную сущность души. Санни снова захлестнули боль, ярость и отчаянная необходимость бороться за выживание. Все остальное исчезло, остались только битва, кровь и убийство, и страх. Однако сегодня этого было недостаточно. Он боролся с туманом битвы, окутавшим его разум, и продолжал искать, изучая каждый уголок Красного Колизея, пол арены, стены вокруг нее, ряды сидений, возвышающиеся над ней, в поисках искусно выгравированных рун. Но он видел лишь статуи бога войны, ликующие лица зрителей и выветрившуюся поверхность древних камней. Нигде не было и намека на гравировку. «Где ты? Где?» Пятая битва едва не стоила ему жизни. Сражаясь со знакомым противником, гигантским червеподобным существом, обладавшим, казалось, бесконечным запасом жизненных сил, Санни споткнулся о неровную поверхность пол-арены, потерял равновесие и упал. Если бы не Элиас, который бесстрашно выскочил вперед и перетянул внимание ужасной мерзости на себя, он был бы зверски растерзан или даже лишился бы жизни. Когда Санни сражался с подобным червем в первый раз, существо в конце концов поддалось урону души, постоянно наносимому ему жестоким взглядом. Однако сегодня у него не было смертоносной памяти, чтобы помочь ему, только когти, клыки и рога. В итоге Санни пришлось буквально разорвать гигантскую мерзость на куски. Только когда его тело было полностью разорвано, червь перестал восстанавливать новую плоть и оправляться от всех ран, и наконец умер. Обессиленный, Санни упал на колени и хрипло задышал, затем бросил полный ненависти взгляд на толпу, скандирующую его имя. Наконец он опустил голову и уставился на широкую борозду в красном камне арены, которая едва не стоила ему жизни. На некоторых аренах было несколько подобных борозд, прорезавших пол Колизея, словно широкие каналы, по которым должны были течь реки крови. Обычно он заранее обращал внимание на их расположение, чтобы не потерять опору в трудную минуту, но сегодня, когда его внимание было разделено между боями и необходимостью изучать арену, Санни не справился с этой задачей. Проклятие, почему они не могли просто сделать арену плоской? Ответ был очевиден. Вся эта кровь должна была куда-то деваться, и если бы не эти канавки, весь Колизей медленно превратился бы в один гигантский багровый бассейн. Он нахмурился. Подождите, это не имеет смысла, хотя... Санни задержался, заметив, что ворота в шестую лажу уже открываются. Пазы были такими же древними, как и сам Красный Колизей, это означало, что они были здесь задолго до того, как приверженцы войны начали проводить здесь свои безумные испытания, задолго до того, как Красный Колизей был назван Красным. Это означало, что эти канавки были прорезаны в камне еще тогда, когда он был девственно белым и на него не пролилась кровь. Значит, служить каналами, отводящими кровь, не могло быть их предназначением. Лишенные света глаза Санни сузились. Внезапно он понял свою ошибку. Все это время он искал колдовские руны, ожидая, что они будут выглядеть так же, как и в предыдущие разы, когда он встречал их, замысловатые, маленькие и многочисленные, расположенные в форме и узорах. И все же он ничего не нашел. Но на самом деле руны все это время находились прямо перед ним, вернее, под его ногами. Просто он был слишком мал и ничтожен, чтобы заметить их, как муравей, ползущий по огромной картине и не способный разглядеть ее целиком. Нигде в Колизее не было вырезано кругов замысловатых рун, вместо этого весь простор древней арены представлял собой рунический круг, холст, на котором Надежда творила свое колдовство. Он стоял на нем. Глава 615. Древние руны. Руны, которые использовала Надежда, не были маленькими, замысловатыми и сложными. Вместо этого они были огромными, занимающими всю ширину залитой кровью арены, и направляли потоки энергии души, а не тонкие струйки, чтобы создать невообразимо мощные чары. Как только Санни понял, куда смотреть, он почти сразу начал замечать закономерности, смысл в расположении и направлении борозд, вырезанных в древнем камне. Проблема заключалась в том, что их масштаб был слишком велик для восприятия с пол-арены. Возможно, он смог бы увидеть все руны, находясь на самом верху амфитеатра. Но бойцам не разрешалось покидать поле боя, разве что для возвращения в подземелье. В отсутствие воздушного обзора все, что он мог сделать, это попытаться собрать в уме разрозненные кусочки головоломки. К этому времени Санни успел сразиться с большинством убийц на арене, за исключением нескольких. После победы над очередной группой приверженцев войны и возвращения в клетку он провел всю ночь, пытаясь вспомнить каждый из этапов, на которых он пролил кровь, и узор канавок на их полу. Это было похоже на сборку сложной головоломки, только вместо реальных частей у него были лишь обрывочные воспоминания о них. К счастью, память у него всегда была хорошей. На самом деле, Став пробужденным и получив возможность общаться с множеством разных людей, многие из которых были очень умными и образованными, Санни понял, что его способность мгновенно запоминать вещи была несколько неестественной даже среди них. Раньше он просто полагал, что все могут делать то же самое. Тем не менее, чтобы запомнить вещь, ему нужно было обратить на нее внимание, а это касалось не всех канавок, только тех, которые случайно появлялись на его пути. Кроме того, ему было трудно определить, как расположены относительно друг друга клетки для убийств неправильной формы, поскольку об этом он раньше не задумывался. Создать в уме идеальную трехмерную копию всей арены было непростой задачей. В последующие несколько дней он немного отвлекся, сражаясь с кошмарными существами в Красном Колизее. Сбитый с толку тем, что их враги становились все сильнее и сильнее, в то время как всех слабых рабов медленно уничтожали, он стал хуже справляться. А это означало больше травм, больше боли и больше мучений. Иногда он чувствовал себя совершенно избитым, сломленным и безнадежным. Санни был знаком со страданиями и лишениями, и в своей жизни испытал изрядную долю ужасных мучений, но испытание Красного Колизея оказалось настолько страшным адом, что даже ему было трудно выдержать его бремя. Это было просто слишком жестоко, слишком одиозно, слишком мерзко. И эта мучительная пытка не собиралась заканчиваться, пока он не сдастся. Но он не сдался. Странная задача, заглянуть в тайны демона желания, не отпускала его, как бы ни было изранено его тело и сломлен дух. Это было почти как одержимость. Санни продолжал сражаться, убивать, страдать и изучать древние камни. Его психическое состояние ухудшилось настолько, что даже Элиас, который сам проходил через ужасные испытания, заметил, что с его неразговорчивым демоническим напарником что-то не так. Юноша, как мог, пытался подбодрить теневое существо, но что он мог сказать, чтобы смягчить раздирающие душу отчаяние их ситуации? Они были порабощены, заперты в клетках и вынуждены бороться за свою жизнь с роем смертоносных чудовищ, но их снова бросали за железные решетки, кормили сырой плотью мерзостей, которых они только что убили, и на следующий день они снова проходили через весь этот кошмар, не надеясь на спасение, разве что через смерть, через то, что их убьют и съедят другие узники Красного Колизея. Казалось, что даже их похитители попали в ловушку Колизея, закованы в тот же порочный круг и обречены в конце концов разделить ту же участь, что и их рабы. Внутри этого древнего театра царили лишь кровопролитие и безумие. И все это было не напрасно. В конце концов, после того как Санни потерял счет проведенных в Колизее дней, ему наконец удалось создать в голове целостный образ этого места. Вместе с ним пришло понимание форм гигантских рун, вырезанных в пропитанном кровью камне, а с этим пониманием пришла способность заглянуть в их предназначение. Узнав форму и расположение рун, Санни обнаружил, что может заглянуть под поверхность камня и увидеть их назначение. Эта способность всегда была в нем, скрываясь в глубине его изменившихся глаз. Он просто не знал, где и как искать, как и не знал о своей способности видеть ядра душ существ до столкновения с Мордретом в море души. Вооруженный новыми знаниями, Санни мог воспринимать огромные реки сущности души, текущие под ареной и сквозь ее стены, следуя замысловатым путям, проложенным для них огромными рунами. В конце концов, именно это и было колдовством, способность направлять и формировать скрытые потоки энергии, чаще всего души, для выражения своей воли в мире. Чары были просто выражением воли колдуна, а руны – строительными блоками, с помощью которых колдун манипулировал движением энергии для достижения своей цели. Но откуда бралась вся эта энергия души? Сначала Санни предположил, что Красный Колизей был похож на багровый лабиринт и питался душами существ, убитых в нем. Рабы, убивающие друг друга на арене, должны были усиливать колдовство, порабощающее их, самим актом убийства, но, понаблюдав некоторое время за потоком душевной сущности через древние сооружения, он понял, что его первоначальная теория была неверной. Вместо бойцов, именно толпа зрителей подпитывала чары. Именно их ликование, их восторг, их искреннее волнение были источником всей силы, текущей через древний театр. Конечно, зачем демону желание основывать свое колдовство на смерти? Ее сфера была построена на мечтах, эмоциях и страсти. Только после того, как последователи бога войны узурпировали Колизей, предметом страсти стали битвы, кровопролитие и убийство. Нынешнее состояние арены было не таким, каким оно должно было быть, Ее украли, извратили и превратили в нечто совершенно иное, испорченное. Прошло уже больше месяца после того, как Санни попал во второй кошмар. В подземелье становилось все меньше и меньше народу, большинство узников давно погибло на окровавленных камнях арены. Конец ненавистного испытания, каким бы он ни был, приближался. Теперь он знал, как действуют чары, привязывающие его к Красному Колизею. Вопрос заключался в том, как ему использовать это знание, чтобы сбежать. Глава 616. Черная нить. Санни понятия не имел, как создавать, расшифровывать или манипулировать рунической магией. Его врожденная способность видеть плетение и внутреннюю структуру магических предметов, которую он получил после того, как съел каплю Ихора, выпавшую из глаза ткача, также дала ему врожденное понимание сути плетения заклинаний. Изучая воспоминания, созданные заклинанием, Санни не мог полностью понять замысловатую цель огромных узоров из бесплотных нитей, но он, по крайней мере, мог интуитивно уловить смысл. Когда дело касалось других форм колдовства, у него не было такого преимущества. Поэтому, несмотря на то, что ему удалось почувствовать чары, окутывающие Красный Колизей, он не мог просто изменить их или создать новые, чтобы противостоять старым. Конечно, он мог изучать руны, но, не имея учителя и обладая лишь смекалкой и умом, которые помогали бы ему делать правильные выводы из наблюдения за различными чарами, ему потребовались бы сотни лет, чтобы обрести достаточную проницательность и научиться создавать собственное значимое руническое колдовство. Однако Санни не унывал. Да, в ближайшее время он не сможет создавать руническое колдовство, но разрушать вещи всегда было гораздо легче, чем создавать их. Запертый в тесной клетке, окруженный запахом кошмарных существ и грязи, Санни смотрел в темноту и думал, разрушить чары Красного Колизея. Теоретически, это было просто. Нужно было просто разбить достаточное количество рун, чтобы нарушить созданные ими пути для энергии души. Однако проблема заключалась в том, что руны, которые использовала Надежда, были гигантскими и вырезаны на почти несокрушимом камне. Санни сомневался, что ему удастся нанести арене достаточно повреждений, чтобы ее колдовство не сработало. Тем не менее, вызвать меньшее и временное нарушение было не совсем невозможно. Он чувствовал, что сможет добиться этого, по крайней мере, возможно, чтобы освободиться от связывающих чар на секунду или несколько. Хватит ли нескольких секунд свободы, чтобы выбраться из этого проклятого места? Должно было хватить. Пока он ждал в темноте, в его голове зародился отчаянный план. В какой-то момент Санни выпрямился и сел со скрещенными ногами в центре клетки, отчего она слегка покачнулась. Подняв одну из четырех чудовищных рук, он некоторое время смотрел на нее, а затем приказал теневой сущности струиться вперед, сосредоточившись на кончиках пальцев. С тех пор, как он поглотил алебастровую фалангу ткача и овладел костяным плетением, тактильные ощущения его пальцев претерпели странную метаморфозу. Теперь оно было гораздо более тонким, ярким и острым. Несмотря на то, что его руки стали звериными и покрылись толстыми мозолями, чувствительность осталась. Когда теневая сущность сосредоточилась в кончиках его пальцев, он почувствовал странное, призрачное покалывание. Оно было настолько реальным, что казалось почти физическим. Неуверенно подняв руку, Санни несколько мгновений колебался, затем ущипнул воздух возле одного из пальцев и попытался вытянуть сущность наружу. К его удивлению, это сработало. В его сознании вдруг возникла нить тьмы, вызванная его рукой. Она не была похожа ни на одну из сияющих нитей, которые он привык видеть внутри воспоминаний, ни на текучую жидкость, которой обычно изображали сущность. Вместо этого нить теневой сущности напоминала туман, похожий на серые клубы, которые поднимались от доспехов святой, когда одна из теней обвивалась вокруг нее. Она была бесплотной, эфемерной и неуловимой, совсем не похожей на четкие и красивые нити, из которых создавались заклинания. Санни слегка нахмурился и потянул туман одной рукой, одновременно пытаясь ухватиться за него другой, желая натянуть его и тем самым сделать более концентрированным. Однако это небольшое движение мгновенно привело к тому, что нить порвалась, рассеялась и исчезла, унесенная порывом ветра. Это займет некоторое время. Угрюмый, Санни продолжал черпать свою теневую сущность и пытаться сформировать ее в тонкую и прочную нить, с каждой неудачей опустошая небольшую часть своих резервов. К утру он не добился никакого прогресса и лишь растратил большую часть своей сущности в тщетных попытках. Сражаться, потратив столько сил, ему будет стоить очень дорого. Вскоре из темноты появился вознесенный тюремщик, на его поясе звенели цепи. Санни взглянул на гиганта в изорванном красном халате, а затем на мгновение закрыл глаза. «Неважно, неважно, я буду мертв в любом случае, но теперь, по крайней мере, есть шанс». Он сражался на арене, убивал кошмарных существ, извлекал осколки души, чтобы дать силу Элиасу, а затем едва выживал в битве с пробужденными воинами на последней стадии. По ночам он продолжал экспериментировать с теневой эссенцией, пытаясь придать неуловимому туману форму, напоминающую бесплотную упругую нить. Когда его эссенция иссякала, он спал несколько минут, а затем просыпался от испуга и начинал все сначала. Когда наступало утро, он сражался. Когда с убийствами было покончено, спрятавшись в темноте, он пытался сплести нити из шипучего тумана. Сама идея казалась нелепой, безумной и невозможной. Как может нечто столь неосязаемое стать чем-то прочным, долговечным и отчетливым? Он отделял и отделял, а затем изо всех сил старался создать что-то из ничего, день за днем, ночь за ночью. Время потеряло всякий смысл. Санни и так с трудом держался, но теперь, истощенный недостатком сна, постоянным давлением попыток сформировать сущность в магическую нить и необходимостью сражаться на арене с полупустыми резервами, он медленно скатывался в темную и бездонную пропасть. И все же он упорствовал в своей одержимости, уча свои пальцы чувствовать мельчайшие колебания тумана, направлять и придавать ему форму, пробуя один подход за другим, бесконечно, не отдыхая и не сдаваясь. И к тому времени, когда второй месяц его пребывания в Красном Колизее подходил к концу и большинство клеток в беспросветном подземелье висели пустыми, Санни внезапно выпрямился, уставившись на свои изрезанные, дрожащие руки. Между ними висела одна бесплотная нить, черная как ночь, тоньше волоса и острая, как алмазное лезвие. Из его рта вырвался низкий рык. «Сделал. Я сделал это». Глава 617. Простейшее плетение. Некоторое время Санни оставался неподвижным, затем слегка пошевелился, отчего зазвенела цепь его клетки. Привлеченный этим звуком, Элиас очнулся от своего беспокойного сна и уставился в темноту. На его юном лице появилось усталое выражение. «Демон, что случилось?» В следующее мгновение он услышал звук удара тяжелого тела о железные прутья, а затем еще один грохот. Клетка его напарника широко раскачивалась, и в высшей точке раскачивания длинная рука внезапно высунулась между прутьями, когти заскрежетали по металлу, когда Санни ухватился за решетку юноши. Элиас вздрогнул. «Чите, что ты делаешь?» Санни прорычал, пытаясь как можно лучше выразить свое намерение. Молодой пробужденный не умел читать на руническом языке, на котором Санни умел писать, так что это был единственный способ общения между ними. К счастью, недостатку было достаточно честной попытки ответить правдиво. Он не наказывал Санни за то, что тот не мог сказать правду, если только он действительно старался. Их клетки висели по диагонали, соединенные его рукой. Санни застонал, напрягая мышцы, чтобы притянуть их еще ближе друг к другу. Затем, глядя на бледное лицо юноши, Санни ухватился за прутья еще двумя руками, а четвертую протянул, чтобы схватить пробужденного за горло. Глаза Элиаса слегка расширились, но он даже не пытался бороться. Юноша просто смотрел на него, и на его исхудалом и истощенном, но все еще по-детски мягком лице не было страха. Вместо этого было только замешательство и доверие. Санни вздохнул. «Вот дурак, если бы я хотел, я мог бы свернуть ему шею прямо здесь и сейчас». Конечно, у него не было таких намерений. Вместо этого Санни приблизил юношу и пристально посмотрел на стальной ошейник, обмотанный вокруг его шеи, изучая его. Он не мог увидеть свой собственный, так что это было лучшим вариантом. Элиас некоторое время оставался неподвижным, затем сказал: «Я не знаю, что ты пытаешься сделать, демон, но тебе лучше прекратить это, пока священник не пришел проверить шум». Санни нахмурился, а затем отпустил его, заставив их клетки разойтись в разные стороны. Элиас был прав, до появления вознесенного оставались считанные секунды, судя по тому, сколько времени прошло с момента появления величественного гиганта. Он всегда был где-то рядом, готовый вмешаться, если рабы будут плохо себя вести. Санни не раз засекал время реакции их тюремщика, так что ему это было известно. Впрочем, это не имело значения. Он уже увидел все, что нужно было увидеть. Узор рун, вырезанный на ошейнике, и поток сущности души, проходящий через него, Вот что ему нужно было разрушить. Санне предстояло работать быстро. Несколько дней спустя, больше похожий на труп, чем на живое существо, он лежал на дне клетки и смотрел на свои руки. Между ними сплеталась сложная колыбель из черных нитей, образуя странный гипнотический узор. Санни сильно продвинулся в своем умении переплетать теневые нити и продевать их между пальцами. К сожалению, это далось ему нелегко. Нити были эфемерны и невидимы никому, кроме него, а значит, не могли взаимодействовать с материальным миром. Однако они могли взаимодействовать с его плотью, поэтому два его пальца отсутствовали. Каждый из них был отрезан так чисто, что казалось, будто их никогда и не было. Даже его фаланги, усиленные развитым костяным плетением, не оказали струнам сущности никакого сопротивления. Остались лишь два окровавленных обрубка. Остальные пальцы были порезаны и изуродованы, но все еще оставались на месте. Учитывая, что их осталось 18, у него было все еще больше, чем у человека. Не то чтобы это уменьшало боль, которую он постоянно испытывал. Конечно, было бы полезно иметь инструмент, чтобы работать с черными нитями, а не делать это голыми руками, что-то вроде иглы, возможно. По совпадению, у него была одна из таких игл, игла, которой пользовался сам ткач, но она была заперта в его море душ, надежно хранясь и совершенно недоступная внутри заветного сундука. Так что ему оставалось только терпеть и быть очень осторожным, чтобы количество его пальцев не уменьшилось еще больше. Однако была и другая проблема. Санни унаследовал интуитивное понимание руководящих принципов плетения заклинаний, но не то чтобы он действительно знал, что делать. Все, что у него было, это память о виденных им ранее узорах плетения и смутное ощущение стоящей за ними цели. Этого было недостаточно, чтобы овладеть колдовством, но это было хотя бы началом. Каждая память, которую он изучал раньше, обладала уникальными чарами, поэтому он не мог провести параллели между ними и экстраполировать то, как их плетения вызывали желаемые эффекты. Однако у всех воспоминаний были общие магические качества. Способность вызываться и отзываться, способность восстанавливать себя, если они не были разрушены полностью, и связь с душой владельца.